Глава 6. Лера. Сегодня суббота, и мы с Юлией договорились о встрече у нее на участке. Но за полчаса до моего выхода она мне позвонила и сообщила, что они с мужем улетают, и перенесла встречу на следующую субботу. Это, конечно, хорошо, что клиент сам соизволил мне позвонить. А то обычно перед самой встречей, когда уже приедешь на объект, а тебе сообщают, что планы поменялись. Но чем мне теперь заняться в выходные? Как чем? А мой план мести? Но в этом деле мне нужен сообщник, который будет полностью на моей стороне и с машиной. Она неотъемлемая часть. Из-за чего я стала такой мстительной? Может, махнуть на него рукой и просто сдаться? Но внутренняя чертовка мне не позволяет. Он влез в мою семью и манипуляциями заставил согласиться на его условия. Нет, клин клином, как говорится. У меня есть подружка Люба. Она полностью противоположность меня. Но мы еще сдружились с ней со школьной скамьи. И так до сих пор дружим. Мы как плюс и минус притягиваемся. Я оторви голова, она божий одуванчик. Рыжий божий одуванчик. А характер настолько спокойный, поэтому я не удивилась, что ее после универа наш школьный друг замуж позвал. А она, оказывается, в него была влюблена. Вот такая история. Сейчас они живут в свое удовольствие. Борщи, театры, море раз в год. В общем, приторная идиллия. «Рыжик, привет! Ты мне срочно нужна!» Приветствую подругу по телефону и сама уже стою возле ее дома. «Жду!» Зная мой характер, она уже в курсе, что я уже тут. Выпорхнув из подъезда, мы с ней крепко обнялись. «Лер, если уж ты ко мне сама приехала, значит, дело того стоит!» Она захихикала, и я ей кивнула. «Это план мести, Рыжик!» Я потерла ладони в предвкушении, отчего подруга только глаза закатила. Мы с ней пошли в ближайшее кафе, и я ей поведала свой план. К концу моего разговора глаза ее становились все шире и шире. «Ты сумасшедшая! Он тебя убьет!» Она от переживания начала теребить салфетку. Вообще-то она всегда переживала за меня и за то, что я обычно придумывала, но никогда не отказывалась от этих авантюр. В тихом омуте черти водятся, как говорят. «Но я же его не убила за его поступок», — отпарировала я. «Ну что, поможешь?» «Конечно, помогу. Я просто хочу со стороны на это посмотреть. И тем более я же не в центре эпицентра буду». И мы с ней засмеялись, что на нас с других столиков оглядываться стали. «Здорово. Тогда я завтра за прикидом по магазинам, а с тебя исправная машина. Адрес я тебе скину на WhatsApp. В понедельник нужно туда к 12, окей?» «Окей», — ответила она, и, наконец-то, за весь разговор хлебнула кофе. «А после этого ты все же снимешься у него в ролике?» «Да, сделка есть сделка», — пожав плечами и улыбнувшись, ответила я. Распрощавшись с подругой, я отправилась домой. День Икс настал. Ровно в 12 мы подъехали к офисному зданию. Я посмотрела на подругу и кивнула. «Пожелай мне удачи, и чтобы я ноги не сломала». «Удачи», — смеющимся голосом ответила она. Я смирила ее хмурым взглядом и сама засмеялась. Вот же адреналинчик такой, что колбасит так, колени друг об дружку стучат. Прощальный взгляд на подругу, я выскочила из машины. И сразу стала обращать внимание на взгляды со стороны. Конечно, я как яркое пятно у них перед глазами, вся в красном. Когда сегодня стояла перед зеркалом в таком наряде, саму себя не узнала. На меня смотрела просто шикарная девушка. Волосы до пояса спускались волнами. Красивое точёное лицо, скулы четко выделялись из-за красной помады. Платье облегало фигуру, как вторая кожа, тоже красного цвета. И было такое короткое, что, думаю, сильно наклониться, будут видны трусики. Но самое главное — это глаза. Они светились каким-то светом. В них был азарт, адреналин и почему-то похоть. Откуда она тут взялась? Но весь образ в целом просто бомбический и сексуальный. Проходя мимо администратора, я просто бросила ей, что я к директору. Она и не пыталась меня остановить. Когда я зашла в приемную, мне нужно было быстро зайти в его кабинет, так как я заметила, что с его стороны он, должно быть, меня уже увидел и сможет что-нибудь предпринять. Я натыкаюсь на его секретаршу и вру с лету. Я невеста Артема, мне срочно. И не даю ей прийти в себя от услышанного, открываю дверь. Обвожу кабинет взглядом. Здесь много народу, и внутри у меня все задрожало от страха. Может, я перегнула палку? Но пути назад уже нет, надо идти до конца. Поздоровавшись со всеми, я перевела взгляд на Артема, и чуть не задохнулась от его взгляда. Он был черным. Я увидела в нем злость и удивление. Но все, мне кранты. «Дорогой, ты так рано сегодня убежал? Ты не забыл, какое сегодня число? Как 2 месяца, как мы вместе?» Он приподнял одну бровь от удивления, и я, собрав волю в кулак, направилась к нему походкой кошки. Подойдя к нему вплотную, так что моя грудь оказалась на уровне его глаз, я слегка наклонилась. Такой ракурс, думаю, не оставил равнодушным мужчин, которые здесь находились. В руке я держала кекс и поставила его на стол. Затем наклонилась к самому уху и прошептала томно. «Теперь мы квиты, дорогой». Как я вообще решилась на это? Но взяла и поцеловала его в щеку, на которой теперь красовался красный след от помады. Выпрямившись и больше ни слова не говоря, той же походкой вышла из кабинета. Сейчас главное не стартануть у него на глазах. Но поджилки так трясутся, что даже уши закладывает. Когда я проходила мимо секретарши, она так и стояла с открытым ртом на своем рабочем месте. Как только я преодолела расстояние до лифта, то сняла туфли и выдохнула полной грудью. Но я понимала, что просто так он это не оставит. Поэтому стоит быстро ретироваться. Для этого и нужна машина. На меня все оборачивались, потому что я бежала по холлу босиком и только почти открыла входную дверь, как на весь этаж прозвучал грозный мужской голос. «Стоять!» Я встала как вкопанная и повернулась через плечо. Я знала, кто это и к кому он обращался, но, усмехнувшись, ему краешком губ вылетела из здания. Когда я запрыгнула в машину к подруге, она резко нажала на педаль газа. Я посмотрела в боковое стекло и увидела, как в этот момент на улицу вышел Артем. Я повернулась к подруге. «Люба, это пипец. Реально, он, наверное, меня за это убьет». Она сначала без эмоций на меня посмотрела, а затем мы разразились хохотом.